Черноморск, конечно. А, нет, нет, нет, нет, нет, затараторила она, вскакивая со стула и размахивая руками. Я не могу просто взять и покинуть лицей без какой-то веской на то причины. Ну так придумай ее. Ты шпион или кто? Я ученый, фыркнула лисица. Ну вот и придумай что-нибудь научное. Решила отправиться в археологическую экспедицию или вроде того. Да не могу я, хозяин. Вы что? Да это ваша идея пахнет неприятностями. А я не хочу ввязываться в неприятности. Я просто маленькая трусливая лисица, которая хочет читать книжки и заниматься тихими исследованиями. А вы там точно полгорода взорвете. Да ничего я не взорву, фыркнул я. Вот как раз за тем, чтобы все прошло тихо, ты мне и нужна. Мне нужны твои способности, чтобы забрать матушку и незаметно ее переправить к людям Хильды. Понимаешь? Я понимаю, что не хочу никуда ехать. Пожалуйста, можно я просто останусь и сделаю вид, что не слышала вашей просьбы? Я сделал глубокий вдох, подавив всколыхнувшийся внутри гнев. Я понимал, что Цукимору та еще трусиха и старается быть тише воды, ниже травы, но заключить со мной контракт было добровольным решением. Технически она не получила ничего взамен, свобода от бога дракона не в счет, я ее освободил случайно, но это не меняет того факта, что она согласилась стать моей слугой. Цукимору, кому ты принадлежишь? Вам, хозяин. Иллюзия исчезла, и передо мной оказалась испуганная лисица, втянувшая голову в плечи. Верно, мне. И ты кое-чего не поняла, это была не просьба, Цукимору, а вполне ясный и четкий приказ. Ты мне нужна, так что придумай оправдание, собирай вещи, и я жду тебя вечером. Да, хозяин. Казаймир, ты тоже со мной. А я чего? Удивился кот, сидящий на окне и вылизывающий свою заднюю лапу. Ты мне тоже понадобишься. В частности твой нюх. Я тебе, вам, исправился он. Не ищейка. Хотите, чтобы кто-то брал след? Найдите собаку. К сожалению, у нас только лиса и кот. У меня очень плохой нюх. Очень-очень, заверила меня кицуне. Когда я была еще совсем юной лисой, то вдохнула пыль пылкой травы, и после этого я поморщился и просто махнул рукой, говоря ей замолчать. Невозможно слушать ее постоянные оправдания. Простите, потупила она взгляд. В общем, собирайтесь. Вечером жду вас обоих, а я пока посмотрю, как вообще можно быстро туда попасть. Глава 17. Свисток предупредил нас о скором приближении поезда, и Цукимору тут же сделала с десяток шагов назад, стараясь оказаться как можно дальше от края железнодорожной платформы. В Черноморск мы отправлялись не из Ильинска, а из Петрограда. Схема была довольно проста. По легенде я отправлялся в Петроград по делам. Меня должны были видеть и считать, что я тут. Затем мы с Цукимору при помощи ее иллюзий собирались раствориться среди людей города, сбрасывая возможную слежку, и затем уже отправиться в Черноморск в новом облике. И пока что этот план неплохо работал. Ты чего? Нахмурился я. Достаточно отступить всего на два шага. Да даже когда стоишь совсем близко к краю, тебя вряд ли заденет. А вдруг кто-нибудь столкнет на рельсы перед самым поездом? Ты параноишь, буркнул я. Здоровая паранойя еще никому не повредила. Мне кажется, что паранойя – это вообще нездоровое чувство, не согласился я. Но у лисицы, судя по всему, было свое мнение на этот счет, и она не собиралась от него отступать. Впрочем, и пытаться привить мне свои взгляды на мир она тоже не собиралась. Поскольку перевозка животных разрешалась лишь в грузовом вагоне, а разделяться в мои планы не входило, пришлось запихнуть Казимира в сумку. Кот такому неуважению был дико не рад, но его мнение никто не спрашивал. Поезд остановился, и началась неторопливая посадка. Мы с Цукимору должны были играть мужа и жену, отправившихся в путешествие, и под это самое дело она даже немного изменила нашу внешность. Отдав билеты, мы неторопливо прошли в свое двухместное купе и стали размещаться. Первым же делом из чемодана выскочил Казимир, покрывая нас всеми известными ругательствами. Некоторые из них Цукимору даже попросила кота повторить, вооружившись карандашом и блокнотом. «Зачем тебе это? Я же говорила вам, хозяин, что изучаю культуру других народов, и ругательство тоже часть культуры. В вашем языке они весьма любопытные и фактически выведены в отдельную форму разговора. Фразы, которые я сейчас услышала, мне не доводилось раньше встречать. Я еще много чего интересного знаю», объявил Казимир с довольным урчанием. «Ну да, ну да, он крайне самодовольный и легко может вестись на манипуляции, если затронуть его самолюбие. Нисколько не сомневаюсь», зевнул я. «А сколько нам ехать?» поинтересовалась Цукимару. «Чуть больше суток, если я все правильно понял». «Понятно», — сказала она и начала располагаться. Купе было не слишком большим, рассчитанным на двух человек. По бокам от входа располагались две относительно просторные койки, над которыми имелись полки для багажа. У окна небольшой складный столик. Все довольно скромно, но вместе с этим добротно и чисто. Еще бы, учитывая, что за это купе я отдал целый золотой рубль. Не стоило оно столько, 5 серебряных максимум, но никак не золотой. Но с другой стороны, тут Цукимару могла сбросить иллюзию и чувствовать себя свободной, что собственно лисица и сделала. Правда, одной лишь иллюзией дело не ограничилось. Почти сразу Кицуне стащила с себя платье и швырнула его к багажу, оставшись в одних подштанниках и очень коротком топике. Цукимару. «Да, хозяин?» – спросила лисица. «Почему у тебя грудь?» «В смысле?» – не поняла она. «Я даже не знаю, как это тебе объяснить». Нахмурился я. «Никогда не думал, что скажу нечто подобное. Но ты выглядишь неплохо. Ну, если не считать морду и шерсть». Это было откровением даже для меня. Цукимару была симпатичной в иллюзорном облике, но в своем истинном виде обычно носила довольно мешковатую одежду, которая по большей части скрывала фигуру. И для меня стало большим откровением, что эта самая фигура очень даже ладная, не слишком большая, но весьма упругая и округлая грудь, крепкие бедра, тонкая талия. Да, все это покрыто рыжей шерстью, но даже так тут было на что полюбоваться. Ну, спасибо, наверное, слегка смутилась она. Извините за такой вид, но лето уж очень жаркое в этом году. Это вам легко, а с моей шерсткой в такие дни становится просто невыносимо. Ничего, я понимаю, хозяин. Что, можно я скажу прямо? Говори, разве я когда-нибудь ругал тебя за честность? Пусть я и играю роль вашей жены, но я не хочу исполнять ее обязанности. Думаю, вы сами понимаете, какие. А если вы все-таки решите сделать со мной что-то неприличное, то вам придется на мне жениться. Кицуны однолюбы, и если уж выбирают себе пару, то навсегда. Цуки, без обид, но ты немного не в моем вкусе, и тут я не шутил. Структура ее души восхитительна, одна из самых прекрасных вещей из мной увиденных, но ничего общего с плотскими желаниями людей это чувство не имеет. Так что расслабься. Очень хорошо. Просто я к этому вопросу отношусь со всей серьезностью, ведь я могу превратиться в одержимого яростью демона, сеющего смерть и разрушение, если вы предадите мою любовь. Цуки показательно уселась на свою койку, закинула ногу на ногу и достала книжку из одной из сумок. Так что если вы не против, хозяин, я бы предпочла оставить наши отношения в своей обычной плоскости. Все те сотни лет, что я живу и странствую по миру, я специально старалась ни с кем не сближаться и буду придерживаться такой линии поведения впредь. Эй, народ, вы вообще помните, что я с вами тоже иду? Поинтересовался с багажной полки кот, смотрящий на нас обоих взглядом, полным насмешки и презрения. «Я, пожалуй, пройдусь», — сказал я и поспешил выскользнуть в коридор. «Далеко не удаляйтесь, хозяин, иначе иллюзия начнет рассеиваться». «Я помню», — бросил ей и закрыл за собой дверь. Настроение как-то резко испортилось, и вовсе не из-за Цукимару. «Я гнев, стремление войны, существо, что должно сеять смерть и хаос, но в последнее время моя жизнь больше похожа на какой-то дрянной, простите за тавтологию, романтический роман. Бабы, бабы и еще раз бабы. Одной графа подавай, другой тоже, третья ревнует, что не сможет стать женой, четвертая вообще пропадает неизвестно где, и я даже не уверен, что она все еще в этом мире. Ну и в довесок одна рогатая особа, с которой у меня странные отношения. И вот он я, мечусь между всеми ними, что-то делаю. Еще и Цуки своими загонами раздражает. Достала. Хочу проламывать головы или что-то в этом роде. Но в итоге все, что я могу сейчас, напиться. И для этого я само собой отправился в вагон-ресторан. Деньги имелись, так что почему бы их немного не потратить. Я заказал себе кружку медового эля, какой обычно любят северяне, и с ней направился на второй этаж вагона, где тоже располагались столики. Народу было не так уж много, возможно, к вечеру подтянутся, устав сидеть в своих купе, но пока этого не случилось, в вагоне-ресторане было довольно тихо. На втором этаже пока что была лишь какая-то молодая парочка, воркующая у дальнего столика, джентльмен, с видом важного аристократа, отрезающий тупым ножом кусок мяса, и еще пятерка мужчин, играющих в какую-то карточную игру. Причем все выглядели жутко серьезными. В целом они вели себя негромко и особо не отвлекали, так что я просто откинулся на стуле и уставился на пролетающие по ту сторону окна просторы. Если подумать, то я толком не ездил за пределы Петрограда, и вот еду за 1000 с лишним километров. Волнительно. Еще я слегка опасался насчет Даши. В конце концов, если с ней что-то случится, то мой контракт будет разорван, и меня вышвырнет из тела. Хильда обещала, что присмотрит за ней, так что я сохранял спокойствие на этот счет. Если уж доверять в подобных вопросах, то будущей жене. Я зевнул и пригубил пенный напиток. Неплохой, но тот, что пил в Ильинске, на порядок вкуснее. Может открыть собственную пивоварню? Так, Гнев, тебя куда-то не туда понесло. Бургеры – это хорошо, будем пока отталкиваться от них, а уже когда бизнес попрет, займемся расширением и другими делами. А если попробовать заняться реализацией, обычно или пиво разливное, но среди той информации, что я сумел вытащить из основного тела, помимо рецептов были и еще интересные мысли. Например, стеклянная бутылка. Мне доводилось слышать, что в Петрограде так порой распространяют молоко, но что если распространять эль, пиво или ту же газировку, о которой я думал ранее, получить контракты со стекольным заводом, с пивоварней, и все это совместить. Эх, опять понесло. Превращаюсь в бизнесмена. Ладно, пока дела у бургерной идут не так уж плохо. Она уже приносит пусть небольшой, но стабильный доход. А там может и инвестиции найду под расширение. В скором времени созерцание видов мне малость наскучило, и я переключил свое внимание на компанию, продолжающую играть в карты. Им, судя по всему, было весело. Может и мне сыграть, хоть время немного скоротаю. Покрутив эту мысль в голове еще пару минут, я в итоге кивнул и решительно допил остатки эля, после чего поднялся и подошел к ним. «Вам случайно еще один игрок не нужен?» – осведомился я. На меня посмотрели странно, без открытой враждебности, а скорее с легким сомнением. «Мы на деньги играем, парень. Уверен, у меня есть немного», – пожал я плечами. «Ну только потом не жалуйся, если мы оставим тебя без штанов», расхохотался один из них. Я взял стул и поставил его перед их столом. Как раз начался новый раунд, и мне выдали порцию карт. Играть в эту игру я умел, как ни странно. По крайней мере в том, что осталось от настоящего Дмитрия Старцева, я обнаружил информацию о правилах. Моя начальная ставка была в размере 3 медных рублей. По сути мелочевка, но учитывая, что я понятия не имел, насколько хорошо играет в эту игру Дмитрий, рисковать не хотелось. Ну а дальше меня унесло. Императорская гвардия. Выложил я комбинацию карт, заставив мужчину напротив хорошенько так выматериться. Ты жулик. Посыпались обвинения в мой адрес со стороны проигравшего, но проблема в том, что жулил как раз-таки он. На самом деле я и сам думал, что в этом ходу проиграю, но фортуна была на моей стороне. И тем не менее его обвинения были более чем оправданы. Я действительно жулик. Правда, мое жульничество было крайне тонким. Я ведь Гнев и могу чувствовать некоторые другие эмоции окружающих. И пусть их лица ничего не выражали, но основываясь на этой своей особенности я мог понять, у кого слабая комбинация на руках, а у кого сильная. И разве что другой жулик, казалось, почти никак не реагировал в моменты, когда карта ему просто не шла. Он жулик, говорю вам, вы только посмотрите на эту комбинацию. Продолжал обвинять меня тот тип, и это меня лишь сильнее радовало. У нас была разница всего в одну карту, отчего у него получалась малая гвардия, а у меня обычная, одна из самых сильных комбинаций в этой игре. Выше только касание императора, но шанс такую собрать, 1 на 1 000 000. Ни у кого из присутствующих за всю игру такой не было. Да успокойся, это игра, всякое же бывает, попытался успокоить его сидящий рядом мужчина, но шулера несло. Его раздражало, что я его обыграл, причем уже не в первый раз. Не сказать, что я в этой игре совсем уж лидировал, и меня не раз обыгрывали, но в итоге я не только сумел отыграться, но и уйти в неплохой плюс. А я вам говорю, что он шулер. Уж кто бы говорил, фыркнул я, устав смотреть на этот цирк. Ты что, называешь меня шулером? Рассердился он. Похоже, это его сильно зацепило. Ну еще бы, раньше он легко обыгрывал своих соперников, а тут явился я, и в итоге обыграл его. Ты же назвал так меня, а у самого карта в рукаве. Думаешь, я не заметил? Хмыкнул я. Эй, парень, это серьезные обвинения, заговорил другой. Да я более чем уверен в том, что говорю, мое зрение намного острее, чем простое человеческое, так что один раз от меня не укрылось, что он ловко подменил карты. «Покажешь рукава?» – спросил тот, поворачиваясь к Шулеру. «Да брось, я же». Внезапно два других игрока скрутили Шулера, а попросивший показать рукава приступил к обыску. И разумеется, тот прошел успешно. Из рукава предательски выпорхнула карта, упавшая прямо на пол. Это вовсе. Начал был оправдываться Шулер. Парень справа, проигравший еще до моего появления большую часть денег, взревел. «Ах ты, ублюдок!» И с этими словами врезал тому кулаком в лицо. Я лишь присвистнул и поспешил забрать свои кровные, пока они не перевернули стол начавшейся дракой. И это было крайне мудрым решением, потому что не прошло и 10 секунд, как это случилось. Карты, чужие деньги, все это полетело на пол, но свой выигрыш я спас и теперь с довольным видом отступал к лестнице на первый этаж. Тем временем какой-то придурок из посетителей попытался выцепить чужие деньги, что привело к еще большему конфликту, и драка из мелкой разборки пары человек внезапно охватила весь вагон. Я словно попал в средневековую таверну, где только пьют и дерутся. Хех. И в этот момент кто-то с размаху ударил меня по голове стулом. К такому я готов не был, отчего ни духовной брони, ни чего-то подобного не выставил и в итоге чуть было не выронил весь выигрыш, чего, наверное, атакующий и добивался. Я резко развернулся и столкнулся лицом к лицу с каким-то молодым и довольно крепким парнем, явно ошарашенным, что подлая атака не сработала. Он удивленно округлил глаза, зарычал и, размахнувшись, засадил кулаком мне прямо в лицо. Зря. Хе-хе-хе. В этот раз я был готов, и его кулак врезался в выстроенный духовный щит, окружающий мою голову. А в противостоянии простого кулака и духовной брони исход был очевидным. С таким же успехом он мог бы врезать кулаком по каменной стене. Я даже не шелохнулся, а вот парень взвыл от боли и отшатнулся, хватаясь за руку. Учитывая, с какой силой он бил, там вполне может быть чего-то сломано. «Свали с моего пути», — фыркнул я и пнул наглеца ногой в грудь. Недостаточно сильно, чтоб ему что-то сломать, но ощутимо, отчего тот кубарем полетел по вагону, ибо не хрен зариться на чужое. А в следующий миг все утонуло в инфернальном пламени. Глава 18. Я не сразу понял, что именно начало происходить. Просто в один миг где-то позади вспыхнул огонь, а затем всех присутствующих окатила волна инфернального пламени с легким голубым отливом. Один за другим люди вспыхивали и сгорали в пламени, не успевая ничего сделать. Все произошло так быстро, что все, что сумел сделать лично я, это закрыться духовной броней и укрепить ее настолько, насколько был способен мой сосуд правителя. Вот только уже через пару секунд я понял, что в этом не было никакой необходимости, потому что пламя обходило меня стороной. И все же я рефлекторно закрыл лицо рукой, чувствуя дующий в лицо раскаленный воздух. Прямо в центре вагона открылся портал, хотя вернее было бы назвать это разломом. Из него вышли две фигуры, закованные в алые доспехи, словно сделанные из костей. У каждого меч и щит, причем острие клинков было словно сделано из раскаленной лавы. Два могучих воителя тут же разошлись в стороны, пропуская третьего. По ту сторону портала, среди алого зарева инферно, я увидел могучую и жуткую фигуру, словно сотканную из нити тьмы, но оказавшись тут, она превратилась в обычного на вид человека, неказистого, но с глазами огненными водоворотами, только вот весь белок самого глаза при этом был затянут жгучей тьмой. Я догадывался, кто оказался передо мной, но едва ли был этому сильно рад. Стоило человеку оказаться по эту сторону портала, как проход прямиком в инферно тут же закрылся. «Гнев», — протянул мужчина, являющийся никем иным, как аватаром одного из князей инферно. «Как же я рад, что мы наконец-то смогли встретиться. Я, Хагат», — догадался я, вернее его аватар. «Один из», — кивнул тот, — «сам понимаешь, что ты, что я». Нашим истинным сущностям нет возможности просто взять и заявиться в обитаемые миры, что стремления, запертые в прослойке реальности, что князья, обитающие на нижних уровнях инферно. Но после того, как мы поучаствовали в войне с несущими свет, правила стали мягче. И пусть пока что мы не можем самолично заявляться в подвластные башни миры, но даже наши аватары способны на очень и очень многое. И в этом он был прав. Князья слабее стремлений, но вот их аватары, именно аватары, а не просто позаимствованные тела, вполне себе осознанные и сформированные сущности с конкретным уровнем силы. Что тебе нужно? И как ты вообще это сделал? Я слышал, чтобы открыть портал, Хагга нужны инфернальные семена или что-то вроде того. Так и есть. Большая часть территории империи защищена от нашего вмешательства, но у каждой защиты есть свои, скажем так, дыры. При определенном желании, потратив кучу сил, я бы мог открыть портал как сейчас, но по большей части это бессмысленно. Пошлю я пару своих рыцарей в глухую деревушку, а дальше что? Их маги уже почувствовали открытие портала, и скорее всего прямо сейчас собирается боевая группа. Семя Инферно нужно не для того, чтобы открывать порталы, а чтобы нейтрализовывать защиту, окружающую почти каждый из крупных городов. Я представлял себе аватара князя Инферно немного другим. Этот человек, одетый в простую серую одежду, больше напоминал какого-то политика или оратора, чем настоящего жуткого и жестокого монстра, которым являлся. Открывать порталы в этом мире тяжело, так что я использую эту силу лишь когда это оправдано, а встреча с одним из стремлений более чем оправдана. Но как ты смог меня найти? Чтобы установить портал, нужно точно знать, куда перемещаешься. Точка отсчета координат. И это ты, расхохотался Хатгат. Видишь ли, я тебя пометил в тот момент, когда ты развлекался с одной из моих дочерей, Элой. Тут и к гадалке ходить не нужно было. Я спал только с одной девушкой из демонского рода. Она твоя дочь, не буквальная. Все Хатгамаи дети в той или иной степени. К примеру, клан Мун, к которому и принадлежит твоя знакомая, происходит от суккубов. Я их слегка модифицировал. Отрезал хвосты, снизил либидо, добавил свирепости и силы, и в итоге получилось весьма могучее оружие. Конечно, уступающее моим рыцарям, но полезное. А родство с суккубами в итоге даже сыграло мне на руку. Почти вся верхушка султаната полнится рабынями и наложницами клана Мун, готовыми удовлетворить любой каприз. Губы Хатгатта при этом растянулись в жуткой усмешке. Похоже, он был даже рад такому повороту событий. Я могу подарить тебе нескольких. Та, с которой был ты, не проходила должного обучения, ее слишком рано забрали из клана. И уверяю, что познав обученную наложницу из клана Мун, ты не захочешь ни одну другую женщину. Пожалуй, я откажусь, покачал я головой, но не похоже, что мой отказ его сильно расстроил. Но я так и не понял, как именно ты нашел меня через нее. Говорю же, они мои дети, преданные душой и телом. Пройди она обряд клятвы, то я бы мог заставить ее сделать что угодно, но к несчастью я имею крайне ограниченное влияние. Могу смотреть ее глазами, читать некоторые мысли и другое по мелочи. Так я тебя и пометил, но не имел возможности связаться. Эола, Хлад, она скорее всего даже и не знает, что является шпионом Хатга. С этим нужно будет что-то сделать, когда вернусь в лицей. Ладно, теперь я понял. А теперь главный вопрос. Что тебе надо от меня? Хатгат подошел к ближайшему столу и сбросил с него обгоревший труп. Самое странное в инфернальном пламени было то, что мебель оказалась не тронута. Сгорели только люди. «Прошу», — попросил он, указывая на противоположный край стола. Помедлив мгновение, я поднял валяющийся неподалеку стул и сел напротив Хатгатта. Его телохранители при этом нависали угрожающей тенью, готовые в любой момент кинуться на меня. Но самым неприятным было их странное, почти мертвое спокойствие. Никаких эмоций, это усложняло мое положение в случае прямой конфронтации. Но едва ли я терял из-за этого присутствие духа. Недавняя драка неплохо так взбодрила, и остатки разлитого гнева еще наполняли помещение, да и сам я научился держать запас силы, так что безоружным я теперь никогда не был. «Выкладывай». Демон прищурил глаза, ему явно не понравилась моя прямолинейность, но мне было откровенно плевать на вежливость. Он убил тут целую кучу народа, и я косвенно в этом виноват. Я предлагаю тебе союз, гнев. Союз, я удивленно вскинул бровь. С тобой, именно. Ты ведь не так давно пришел в этот мир, но уже смог понять, что тут к чему. Императоры слабы, они слишком долго сидят у власти и слишком поглощены враждой друг с другом. Насколько я помню, ты помогаешь одному из них, султану Османской империи, напомнил я. Самодовольный глупец. Он считает, что может использовать нас как ручных зверьков, меня и мой народ, но глубоко заблуждается. Очень скоро мы сбросим эти цепи и утопим хозяев в крови. И тогда все те рабыни и наложницы нанесут османам удар в самое сердце. Губы демона растянулись в самодовольной ухмылке. Да, это именно то, что он и планировал. Пока что я не слишком понимаю, зачем ты пришел именно ко мне, произнес я, раздумывая над услышанным. «Потому что мы с тобой одного поля ягоды. Кажется, так говорится, я не слишком хорош в человеческих языках. Да, кажется так, ты стремление войны, стремление воинов, и я могу дать тебе войну. могу дать тебе самую кровавую бойню в истории этого мира. Ты да я, объединившись, огненной бурей пройдемся по этому миру, собирая урожай из душ, их агонии и ненависти. Даже для такого, как ты, это весьма лакомый кусок, согласись. Соглашусь, не стал отрицать я. Война такого масштаба даст такое количество силы, что может сделать меня самым могущественным существом в этом мире. Но вопрос в другом. А нужно ли оно мне? Прости, но ты проделал весь этот путь зря. Мне это не интересно. Ты понимаешь, отчего отказываешься? Хагат стал гораздо серьезнее. Он уже не улыбался. Еще пара слов из моих уст, и я из потенциального союзника превращусь во врага. От гарема жарких демонесс. Ага. Если они лучше, чем Иола, то даже не представляешь, насколько мне больно их отвергать. Но, увы, приходится. И почему же? Хотя бы потому, что у меня контракт. Я должен восстановить честь рода. Когда я стану править этим миром, ты станешь самым уважаемым человеком этого мира. Вторым после меня. А твой род будет настолько прославлен, что о нем заговорят даже в других мирах. Звучит неплохо, но не уверен, что это сработает. К тому же это не основная причина. Я вроде как пытаюсь стать хорошим парнем. Демон несколько мгновений удивленно таращился на меня, а затем расхохотался как ненормальный. Даже стукнул кулаком по столу, отчего тот вначале разлетелся в щепки, а затем за секунду сгорел, превратившись в пепел. Гнев, хороший парень, я пожал плечами, признавая, что звучит глупо, но такова уж эта версия меня. Да, если я начну рвать людей на куски направо и налево, сестренка очень расстроится, а мне не хочется ее расстраивать. Она, конечно, та еще заноза в моей пятой точке, но я ее люблю. Я предлагаю тебе целый мир, а ты говоришь, что не хочешь из-за того, что сестренка расстроится. Гнев, ты в своем уме? Вообще-то нет. По идее, у меня часть мозга отмерла при перемещении в это тело и до сих пор не восстановилась, так что не суди строго. Ты пока что слаб, я могу убить тебя. Я слаб? Теперь уже я рассмеялся князю в лицо, придвигаясь чуть ближе. Я одно из самых сильных и могущественных стремлений. Может, ты и князь, но ты гораздо слабее меня. Вы просрали свой мир отцу, а теперь как тараканы проникаете в то, что вам уже не принадлежит. А я теперь один из его хозяев, так что не заставляй меня лезть за отравой. Как жаль, покачал головой демон. Я думал, мы поймем друг друга, но похоже, что мне попался бракованный экземпляр. Может, я еще смогу найти в этом мире вариант получше? Хех, убить его. Рыцари Инферно действовали очень быстро, их не просто так сравнивали с подклетвенными. Ближайший обрушился на меня, собираясь рассечь пополам прежде, чем я успею встать со стула. И, к сожалению, это ему почти удалось. Я чисто физически, несмотря на все тренировки, не успел уйти от атаки, и пришлось ее принимать. Духовная броня все еще была активна, так что я заблокировал клинок предплечьем. Инфернальное оружие оказалось далеко не простым, проломило мою духовную броню и вонзилось в руку, застряв в кости, но словно этого было мало, полыхающее пламенем острие начало в буквальном смысле зажаривать мою плоть. Это было больно, прорычал я и прежде, чем рыцарь высвободил свое оружие, что есть силы врезал ему прямо в голову, попутно усиливая удар за счет энергии. Примерно таким же я сносил броню богатырям, боевым машинам Беспалова. Рыцарь, видимо, был уверен в крепости своего костяного доспеха, и как по мне, очень зря. Удар был такой силы, что его броня не выдержала, разлетевшись сотней осколков, несколько из которых оторвали демону кусок лица. Теряя зубы, рыцарь отлетел в противоположную часть вагона, пулей пронесясь мимо своего хозяина, который наблюдал за схваткой с легким интересом и без какого-либо намека на страх. Ну да, чего ему бояться? Если я умру, то растворюсь в своем истинном теле, а если он умрет, то просто заменит аватар, не более того. Тем временем второй рыцарь попытался обойти меня со спины, но я вовремя успел сместиться в бок, и полыхающий огнем клинок прошел у меня под левой подмышкой. В сердце метил гад. Из-за не слишком удачного уворота я немного потерял равновесие, так что решил это использовать и нанес удар ногой с разворота по врагу. Инфернальный рыцарь среагировал мгновенно, выставив перед собой щит, но даже так усиленного удара хватило, чтобы демона впечатало в стену вагона-ресторана, едва ту не проломив. Правда, теперь в металлической стене имелась крупная пробоина, и подозреваю, что это не последнее, потому что этот демон сразу поднялся, что второй, с разбитой в кровь мордой, вставал словно ни в чем не бывало. Они одни из моих лучших воинов, гнев, не самые лучшие, конечно, но рыцари Инферно все-таки элита, рассмеялся Хатгат, наблюдающий за схваткой. Я лишь фыркнул, обдумывая, что нахожусь не в самом лучшем положении. Слишком тесно, да и в скорости как ни странно проигрываю. Зазеваешься и лишишься головы. Ты бы лучше о своей голове подумал, Хатгат. Если думаешь, что однажды я не вытащу тебя с нижних уровней Инферно, то глубоко заблуждаешься. Пустые угрозы, гнев, пустые угрозы. Когда ты умрешь, то все забудешь. Я в курсе, как это работает. Я показал ему средний палец, но тут же вынужден был пригнуться, ускользая от инфернального оружия, пронесшегося над головой. Опасно, нельзя отвлекаться. Я не уверен, что оклемаюсь, если лишусь головы или если таким вот мечом проткнут мое сердце. Это не техника Ефима, это оружие прямиком из Инферно, и не исключено, что способно убить даже меня. Рыцарь стал наносить один удар за другим, а я был вынужден отступать. Ну что, пора мне стать главным героем и показать какую-нибудь новую секретную технику. На мое счастье таковая имелась, но в настоящем бою я ее еще не тестировал, да и расход энергии крайне высок, так что долго орудовать не выйдет. Я раскрыл ладонь и значительно уплотнил вокруг нее духовную броню, одновременно с этим утончая границы снизу и сверху. Еще немного, еще. Плотность была такой большой, что энергия стала осязаема, хотя обычно такое бывает, только когда духовная броня блокирует урон. Духовный клинок. Теперь главное не отрезать себе случайно что-нибудь. Инфернальный клинок в очередной раз прошел близко от меня, затем последовала новая атака, и вместо того, чтобы отступить, я шагнул вперед, блокируя вражеское оружие, но принимать урон полностью я не отважился. Если сломается духовный клинок, то я потеряю целую прорву энергии и не уверен, что смогу создать его еще раз. Прожорливая техника, особенно когда ты используешь ее впервые. Так что я заставил меч рыцаря съехать чуть в сторону и тут же рубанул ему по шее, отсекая голову. Грузное тело инфернального рыцаря рухнуло на колени, а еще через секунду завалилось на бок. Минус один, громко объявил я, взмахивая духовным клинком, сформированным вокруг моей ладони. Он был совсем небольшим, сантиметров 10, если не считать длину самой ладони, но и это было грозным оружием. С этой техникой я смогу рассечь духовную броню почти любого отклитвенного. И это правда твои лучшие воины, Хатгат. Я-то думал, с кадрами у тебя дела обстоят получше. Демон в ответ поморщился и раздраженно махнул рукой, но со стула не встал. Интересно, а насколько он сам силен? Аватар должен быть гораздо сильнее, чем рыцари. А значит, мне нужно поберечь энергию для этого парня. Ну что, продолжим. А то я только разогрелся. Глава 19. Рыцарь решительно бросился ко мне, я встретил его ударом духовного клинка, но тот заблокировал мой выпад щитом, одновременно ткнув инфернальным клинком мне в лицо. Оружие прошло совсем близко от головы и даже оцарапало, а следом немного оплавило щеку. Развернувшись, я ударил кулаком по щиту другой рукой, одновременно усиливая удар. Разбить щит у меня не получилось, он оказался гораздо крепче шлема, который я снес у противника парой минут ранее. Но даже так я ухитрился отбросить нападающего назад, но, к сожалению, он устоял на ногах. Просто проскользил по полу с эпичным видом. Выдержал мой удар, молодец, крепкий малый, усмехнулся я. Но я только разогреваюсь. В этот раз первым атаковал уже я, устав сидеть в обороне. Рыцарь принял удар духовного клинка на щит, затем заблокировал второй удар, третий. Я буквально обрушивал на него град ударов, один за другим, заставляя воина из Инферно уйти в глухую оборону. Один раз у него почти получилось достать меня мечом, но я свободной рукой подхватил табуретку за ножку и сидушкой впечатал ему в и так разбитое лицо, выбивая оставшиеся зубы. Он пошатнулся, потеряв равновесие, и я воспользовался этим моментом, чтобы отсечь духовным клинком ему руку в запястье. Полыхающий огнем Инферно меч вместе с рукой рухнул на пол, а рыцарь отшатнулся, растерянно прикрываясь щитом, и вновь никакого гнева. Странно, но хотя бы я чувствовал страх, скользкий ужас, пронизывающий душу демона. Я вновь напал, он заблокировал два моих удара, но третий я нанес уже кулаком, да еще под таким углом, чтобы вскрыть его защиту. В следующий миг духовный клинок вошел демону под ребра, я слегка повернул руку, наворачивая его внутренности на энергетическое оружие. Противник рухнул на колени, и оставалось лишь добить его одним точным ударом. 2-0, бросил я Хатгату. И это твои лучшие бойцы, я разочарован. Элита, но не лучшие. Лучших нужно использовать в правильное время и в правильном месте, не согласился аватар князя Инферно. Возьми я с собой лучших, они могли бы выиграть, а могли бы и умереть. 50-50, убитых тобой легко заменить, а вот моих перстов, нет. Терять их в попытке прикончить аватара стремления, по мне пустая трата ресурсов. Ты крайне прагматичен, хмыкнул я. Полагаю, что хочешь прикончить меня самолично. Раздумываю над этим, подтвердил Хатгат, поднимаясь из-за стола. Одновременно с этим его облик стал меняться. Кожа посерела и стала больше походить на металл, чем на нормальную плоть. Рыцари были неприятными противниками, но вот этот гад сулит мне целую кучу проблем. С ним придется выложиться на полн. Я не успел закончить мысль, как он рванул вперед с такой невероятной скоростью, что превратился в размытое пятно, и через долю секунды оказался прямо передо мной. Рефлекторно я выставил блок, усиливая себя, но этого оказалось недостаточно. Сила аватара князя Инферно была несравнимо выше, чем у рыцарей, причем вместе взятых. Меня подбросило вверх, впечатало в потолок вагона ресторана, и, к сожалению, последний не выдержал. Миг спустя я внезапно понял, что кувыркаюсь где-то в ночном небе, вот только долго это не продлилось, и вскоре я начал свое стремительное падение вниз. Поезд тем временем ехал дальше, словно и не думая тормозить, несмотря на происшествие. И, к сожалению, падал я совсем не на вагоны. Пришлось сгруппироваться, и когда я оказался совсем рядом с деревьями, прямо в полете оттолкнулся от них, что есть силы, проворачивая тот же трюк, что я использовал во время нападения демонов на Мариинский театр в Петрограде.